Глава 21. Гел Инсаан в присутствии свиты старался держать лицо, но на деле пребывал в глубоком смятении. Да, он занимал пост первого заместителя командующего армией, отправленного советом на штурм Андрима, но Алавейс даже в самых смелых фантазиях не допускал мысли о том, что повышение свалится на его голову так внезапно, да еще и в такой крайне сложной обстановке. Тысячи и тысячи солдат капитулата пали, стены осадного лагеря сожжены, могущественные кардиналы перебиты. Вейлди, командующий, пытаясь спасти положение, сам отправился в битву, но тоже погиб. Судя по всему, его сразил никто иной, как маэстро, этот ублюдок в железной маске. А теперь двуногий скот наседает и давит с трех направлений. Схватка кипит уже внутри осадного лагеря, а за истинными гражданами ведется настоящая охота. Прекрасно понимая, что ситуация критическая, Гел Инсаан, приняв командование, отдал единственный допустимый в данной обстановке приказ – отступить и развернуться в боевые порядки. Ради этого пришлось пожертвовать практически целым легионом и оставить его в качестве живого заслона. Пока солдаты умирали под тяжелыми клинками необузданных дикарей и сгорали в магическом пламени, остатки войска спешно отходили на равнину, где занимали выгодные позиции. Сила легиона таится в их маневренности и тактической подготовке. Кроме того, на открытом пространстве можно воспользоваться своим численным преимуществом, ведь, невзирая на понесенные потери, пехоты в Алавийской армии все еще оставалось гораздо больше, чем ринувшихся в контратаку грязнорожденных. Гел Инсаан надеялся получить передышку с наступлением темноты, но упрямые дикари не ослабляли напора. Истинным гражданам капитулата, разумеется, ночь не служила помехой. Благодаря острому зрению они прекрасно все видели. А вот десятки тысяч молдегаров вынуждены были зажигать костры и факелы, чтобы не превратиться в бесполезных слепцов. Но ничего, шансы еще есть. Согласно докладам, безликие демоны выдохлись и отошли к Алдриму. Вот и посмотрим, что сможет двуногий скот без этих опасных тварей. «Вейлди, еще 7 легионов готовы к бою!» — подскочил к новоиспеченному командующему с отчетом один из офицеров. «Барсов легион и гончий легион уже на левом фланге!» «Центр построения заняло оловянное крыло, и их подпирают барсучий, рыси и соколиные легионы. Еще 4 свежих крыладьев войны в резерве. Из них 2/3 сохранили коней. Стало быть, сможем ударить по грязнорожденным там, где они не ждут. С севера их готовы поддержать янтарное крыло вместе с обсидиановым. Они же поведут за собой 11 пеших легионов. Какие будут приказы?» «Попробуем рассечь построение и оттеснить врага к береговой линии», — глухо проговорил Гел Инсаан. «Оловянное крыло пускай позаботится о кавалерии противника. Если удастся зажать конницу между щитами барсучьего и рысьего легионов, то это решит многие наши проблемы. Правый фланг должен стоять насмерть, пока не сдвинется центр. Главное, не позволяйте грязнорожденным перестроиться. Хаос в их рядах сыграет нам на руку». «Вас понял, Вилди. Немедленно отправлю вестовых», — дисциплинированно поклонился офицер. Командующий, напряженно сжимая челюсти, воззрился на тонущую в темноте громаду Илдримских стен. Очень дорого обошелся этот город его стране. Непозволительно дорого. Высший совет будет в ярости, когда узнает о таком позоре. И немаловероятно, что свой гнев они направят именно на Гел Инсаана, если, конечно, он переживет все это безумие. «Что там происходит?» — насторожился новоиспеченный командир, завидев, как колыхается строй молдегаров на правом фланге. «Мне неведомо, Вейлди», — сухо отозвалась суровая алавийка со шрамом во все лицо. «Так узнай же!» — прорычал Инсаан, едва сдерживаясь, чтобы не перейти на крик. «Как прикажете?» — невозмутимо ответила воительница и пришпорила скакуна. А в той стороне, где командующий приметил подозрительное оживление, явно что-то происходило. Солдаты то подпрыгивали, то натыкались друг на друга, толкались, кто-то даже падал. Иными словами, боевой порядок ломался прямо на глазах. И самое странное, этот бардак шел волной, охватывая все больше и больше легионеров, а вместе с тем нарастал гомон испуганных выкриков. «Вейлди, на нас нападают! С юга!» — вывалился откуда-то растрепанный посыльный. «Грязнорожденные? Как они смогли обойти нас через прибрежные скалы?» — схватился за голову Гел Инсаан. «Нет, Вейлди, это какие-то существа! Никогда ранее таких не видывал!» «О чем ты? Какие еще существа?» «Я не знаю, господин!» — потупился гонец. — «Мне довелось узреть их лишь мельком. Я не совсем понял, что увидел». А переполох все множился и уже перерастал в настоящую панику. Передние ряды пятились назад, ломая строй. Идеальный порядок рассыпался, и теперь молдегары больше походили на обычную толпу, Гелансаан уже собирался лично броситься туда, дабы понять, что происходит, но тут вернулась отправленная на разведку Дева Войны. «Вейлди, я все узнала», — объявила она. «Там нашествие вот этих тварей». Лавика подняла руку, в которой удерживала за волосы отсеченную человеческую голову. Вернее, командующему так показалось изначально. Ведь стоило рассмотреть кровавый трофей поближе, как комок тошноты подкатил к горлу Гелансаана, и сам он передернул плечами от отвращения. Хоть офицер и повидал на своем долгом веку всякого, но такого ужасного издевательства над плотью еще не встречал. Воительница продемонстрировала поистине мерзкое создание, неведомым образом сотворенное из головы какого-то грязнорожденного. Оно обладало тремя парами тонких ножек, похожих на паучьи. Кроме того, у жуткого отродья имелись выпавшие из орбит глазные яблоки, болтающиеся на ниточках нервов, а изо рта, разрывая щеки, торчали угрожающего вида заостренные жвалы. «Это... что это за пакость?» — сморщился Гелансаан. «Неизвестно. Но их там тысячи, если не бо... Ах, дерьмо!» Воительница вскрикнула от неожиданности, когда ее лошадь с истеричным визгом взвелась на дыбы. А Лавика не удержалась в седле, но умудрилась высвободить ноги из стремян и с кошачьей ловкостью соскочить с конского крупа. «Эта дрянь уже добралась сюда!» — выругалась темноликая, пытаясь одновременно успокоить беснующееся животное и отцепить мелкую тварь, вгрызающуюся жвалами ему в копыта. Справившись с первоначальным потрясением, командующий заметил, как по земле пронеслась какая-то тень, совсем небольшая, даже меньше кошки, но невероятно быстрая. А за ней еще одна и еще. Гелансаан смог разглядеть мелькание тонких длинных конечностей и даже отвратительную гримасу, застывшую на лице изуродованной головы. А в следующий миг его скакун рванулся в сторону и испуганно завизжал. «Ах, пожри тебя, бессалие!» — воскликнул лавеец. Он попытался спешиться, но сапог застрял в металлическом кольце стремени. Командующий совсем кулем грохнулся оземь, а его обезумевшая лошадь рванула вперед, срывая с ноги обувку. Свалившись, Гелансаан со всей дури приложился спиной и затылком. Воздух с хрипом покинул его легкие, а в черепе словно набат прогремел. Сились преодолеть болезненный спазм, сковавший тело, а ловиец лихорадочно пытался вдохнуть. Но тут перед его взором появилось это. Тошнотворно выглядящая тварь возникла у самого лица Инсаана. Отрубленная голова будто бы чуть приплясывала на длинных тонких лапках, а ее покинувшие орбиты глаза извивались на толстых стеблях нервах. Они с любопытством разглядывали офицера, поворачиваясь к нему то одним зрачком, то другим. Щеки у создания были разорваны от ушей до подбородка, и из этой кровавой щели торчали и клацали заостренные массивные жвалы. От страха командующий остолбенел. Он понимал, что это уродливое существо вполне способно перегрызть ему глотку в пару укусов, ведь его жуткие челюсти размером превышали полторы ладони. Но оно почему-то медлило. Не успел Инсаан опомниться и взять себя в руки, как на тварь с хрустом опустился чей-то сапог. Из вмявшейся черепной коробки на лапках выплеснулась дурно пахнущая густоватая жижа, которая даже отдаленно не походила на кровь. Как же повезло, что командующий не окатил этой субстанцией. «Поднимайтесь, Вилди, нельзя оставаться на земле!» — прозвучал голос спасительницы над головой. «Эти отродья перегрызают лошадиные копыта за десяток вздохов. Сама видела». «Спасибо, Риена!» — просипел лавиец, все еще не отошедший после падения. Воительница помогла новоиспеченному командующему подняться, попутно разморжив пяткой еще одну паукообразную тварь. «Похоже, слухи о демоническом происхождении этого маэстро не так уж сильно и врут», — поделилась мыслями темноликая. «Не иначе, как из самой бездны лезет вся эта мерзость». Но Гелансаан ничего не ответил. Сейчас все его внимание было сосредоточено на левом фланге. Там от боевых порядков не осталось уже и следа, и хаос распространялся все дальше, практически добравшись до центра. У командующего похолодело в груди от мысли, что случится, если грязнорожденный ударит в эту рыхлую толпу. «Мы отступаем», — принял нелегкое решение Инсаан. «Вас поняла. Я донесу ваш приказ до подразделений, Вилди». А ловицу почудилось, что в голосе его собеседницы прозвучало облегчение, и если быть откровенным, то он не мог ее за это винить. Проклятый маэстро сумел извратить даже изученное вдоль и поперек искусство войны, в котором за последние столетия ничего не менялось. Оттого желание оказаться как можно дальше от этого выродка в железной маске не выглядело чем-то постыдным. «И я предлагаю поднять кубки за человека, который сделал для этой победы больше, чем кто-либо другой. Экселленс маэстро, мы пьем за ваше здравие. Ваши свершения навсегда останутся в веках». На Молодой князь Гран-Ревнар скинул вверх золотую чашу, а многоголосый хор вторил ему. «Слава!» Я вяло отсалютовал пирующим своим бокалом, содержимое которого даже не мог пригубить из-за маски. О том, как бы незаметно слинять с праздничного застолья, я подумывал уже давно. Но исчезнуть, когда в твою честь каждые 2 минуты звучат здравницы и тосты, не так-то и легко. Со дня одной из самых кровавых битв современности минуло уже целых 2 суток, и провел я их, не сомкнув глаз. На рассвете стало окончательно ясно, что осада Элдрима обернулась для Альве разгромным поражением. Пожалуй, даже более позорным, нежели под Арнфальдом. Капитулат понес поистине колоссальные потери, которые ввергали в шок. Попытка штурма и дальнейшее бегство в беспросветную ночь обошлись темноликим непозволительно дорого. Северные маги совместно с кавалерией гоняли пеших молдегаров еще целые сутки. Когда же утренняя заря разгнала тяжелый мрак, взором защитников предстала бесконечная дорожка из растоптанных и изъеденных трупов, теряющаяся за горизонтом. Довольно жутковатый пейзаж, надо заметить. Наименее везучих воинов капитулата загрызли чумные головы, оживленные над Шафой и ее родичами. Эпидемия выкосила немало народу в городе, а потому недостатка в материале для своих жутковатых созданий кьеры не испытывали. А Бессалийка успела сотворить не меньше 4000 подобных отродий еще в ту пору, когда мы боролись с зараженными крысами. Казалось бы, на фоне численности алавийского войска ничтожно мало, но именно эти твари в решающий момент и сломили волю темноликих. Эх, жаль, что чумные головы, как и все существа, в которых великая тень вдохнула вторую жизнь, оставались порождениями ночи. Рассвет вынудил их попрятаться в землю, лишив нас жуткого, но крайне эффективного оружия. Оказалось, что вражеские легионеры совсем не умеют держать строй, когда серповидные мандибулы кромсают им ступни. Но даже уход на дневку кьерских созданий не смог облегчить участь сил капитулата. Думаю, не покривлю душой, если скажу, что из-за поражений под Элдримом алавийцы окончательно утратили влияние на Старом Континенте, даже среди прибрежных колоний. Из сводных отчетов погребальных отрядов следовало, что противник потерял до 80 тысяч убитыми. Ядро армии, состоящее из темноликих, практически полностью было уничтожено. Остатки войска рассеяны, деморализованы и перестали существовать как единая боевая сила. Кто-то мог бы возразить, дескать, у алавийцев осталось еще достаточно солдат. По самым скромным прикидкам, не менее 100 тысяч. Но загвоздка крылась в том, что это была больше не могучая армия, а разрозненный сброд, лишенный командования. Вся эта орава теперь обречена на постепенное вымирание от болезней, голода и междоусобиц. Молдегары, избавившись от крепкого хозяйского ошейника, превратились в подобие стай диких животных, которые будут добиты поодиночке, если сами не передохнут раньше. Последней насущной проблемой оставалась морская блокада. Там все еще находились десятки кораблей капитулата, но после той бойни, в которой мы одержали верх, никто уже их не рассматривал как серьезное препятствие. То, что темнолики окончательно лишились перспектив вернуть город, поняли даже своевольные теневые лидеры Элдрима. И на следующее же утро ко мне заявилась целая делегация с непомерно роскошными дарами. Одних только камней крови приволокли аж под 1000. И ведь как-то прознали пройдохи, что я их собираю везде, где дотянусь. Главарей криминальных кланов угодливо мне кланялись, поздравляли с победой, уверяли в вечной дружбе. Чтобы их пустые клятвы выглядели весомей, многие сопроводили свои подарки из золота и драгоценных камней кое-какой полезной информацией. Так, к примеру, я узнал, что за давним покушением на меня и патриарха, случившимся во время нашей поездки в Медес, стоит Феникс, тот самый лидер 3 шепотов, которому на Шафа откусила 2 пальцев. А заказчиком всего этого непотребства выступила одна темноликая, являющаяся представительницей могущественного клана Рен. Иными словами, почуяв, что у новой власти в Элдриме больше нет достойных конкурентов и ждать помощи неоткуда, лидеры преступных организаций ринулись закладывать друг друга, будто сопливые школьники на допросе. Пытались ценой чужой головы выторговать себе индульгенцию. Тем не менее, я на их дешевый подхалимаш не повелся. Ведь Золотой Глаз мне подробно изложил, как эти лицемерные подонки подрывали изнутри нашу обороноспособность. Устраивали поджоги, распускали слухи, подстрекали горожан к бунтам, сливали темноликим любую информацию, да и многое всего прочего. Но мне и без того хватало забот, чтобы заниматься еще и этой мышиной возней. Отныне я на правах хозяина вверял Элдрим в руки Корвуса Старца. Вот он пускай решает, кого казнить а кого еще можно использовать перед тем, как пустить в расход. Ну да, судьба этих олухов, считавших себя ночными королями, была давно предрешена. По каждому из них плакал костер и петля. Вопрос лишь в том, как долго они смогут лезть из кожи вон, пытаясь доказать свою полезность, прежде чем окончательно выдохнуться. «Наставник, простите, что отрываю, но вы нужны нам», — отвлекла меня от вяло текущих сонных размышлений беззвучная тень, возникшая за моим плечом. «Что стряслось, Исла?» — тихо отозвался я. 16 наших братьев так и не смогли побороть болезнь. Боюсь, завтрашнего восхода они не увидят, если вы им не поможете. Мне искренне стыдно, что я не справляюсь сама и прошла просить вас. Но иначе... иначе они умрут. Простите меня». Я молча встал, и во всем зале вокруг воцарилась тишина. Кажется, пирующие решили, что мне не терпится взять слово. Однако я проигнорировал устремленные на меня взоры и развернулся к Миларии Гран-Мирадон, возложив ладони ей на плечи. «Тебе не за что каяться, госпожа Полночь!» Громко объявил я, вынудив Ислу смущенно опустить голову. «Пускай я обычно скуп на похвалу, но сейчас, перед ликами всех этих почтенных экселленсов, то вместе с нами брел по пояс в крови, объявляю. Ты сделала все, что могла, и даже больше. Твои стойкость, верность и сила духа достойны быть вписаны в легенды. Каждый выживший на стенах солдат сегодня пьет за твой подвиг. Благодаря тебе они смогут пересказать истории об этой битве своим потомкам. Клянусь, они не забудут этого. Вся патриархия не забудет. И, конечно же, об этом всегда буду помнить я. Помнить и благодарить тебя». Пирующие, уловив момент, громогласно завопили, поднимая кубки. Кто-то проскандировал «Полночь! Полночь! Полночь!» И этот клич подхватила сотня глоток. «Экселленс, зачем вы это говорите?» Жалобно и растерянно промямлила Исла. Она хотела что-то еще добавить, но голос предательски дрогнул. Мне стало очевидно, озаренная собралась расплакаться на виду у всех. Поэтому, дабы не ставить помощницу в неловкое положение, я поспешно объявил. «К сожалению, экселленсы, меня ждет еще одно поле боя. Пускай силы и доблесть там ничего не решают, но на кону все так же находятся человеческие жизни. Я не смею лишать вас заслуженного праздника, посему не обращайте внимания на мое отсутствие. Продолжайте веселиться». Финал своей реплики я сопроводил эффектным пассом рук, и захмелевшая публика ожидаемо поддержала его радостными криками. В этом шуме утонул первый и последний всхлип, изданный Ислой. Милария Гран-Мирадон быстро взяла себя в руки и покинула пиршество вместе со мной. «Спасибо вам, наставник», — произнесла она, когда мы погрузились в конный экипаж. «Ваши слова, они для меня много значат». Я молча кивнул, вглядываясь в проступающие из ночного мрака смутные громадины каменных построек. Огни нашей резиденции остались позади, сменившись редкими фонарями на пустынных улицах. Праздничный гул стих, уступив тревожной тишине все еще больного города. «Надеюсь, ты понимаешь, Исла, какой будет плата за жизни наших братьев», — нарушил я затянувшуюся паузу. 16 закаленных в боях милитариев бесценны для будущего патриархии. Но чума не знает понятия ценность. Она пожирает все на своем пути. И чтобы вырвать добычу из ее челюстей, нужно предложить что-то взамен». Экипаж свернул в квартал, где воздух густел от запаха дыма костров и горелой плоти. Здесь нельзя было услышать песен, а только лишь стоны и плач. Мы подъезжали к чумным баракам. «Да, мой экселленс, у меня нет заблуждений на этот счет», — глухо проговорила аристократка. «И я помогу, если вы объясните, что мне делать. Я готова разделить тяжесть этого выбора с вами». Я не стал отговаривать собеседницу, поскольку понимал, что в одиночку не управлюсь до рассвета. Мы просто молча ехали, покуда возница не натянул поводья скакунов. Экипаж остановился там, где запах смерти витал в воздухе, словно вблизи поля битвы. «Иди за мной, Исла», — позвал я озаренную, распахивая дверцу экипажа. «Все мы убивали в бою, однако это другая работа, более грязная, но все же необходимая. Не смотри на тех, кого мы выберем, смотри на лица наших братьев, ради которых мы стараемся. Это поможет тебе».